Глава 13. Утром следующего дня я проснулась очень рано, не терпелась поговорить с отцом. Тот нашелся за столом в кабинете с чашкой дымящегося чая в руках и магическим вестником из столицы. «Кайл, все хорошо?» Граф Вудвилл пытливо посмотрел на меня. Вместо ответа я молча протянула ему коробочку с брошью, которая так и не притронулась, хотя она была очень красива. Черные бриллианты сверкали, так и маня провести по ним кончиками пальцев. Это подарок Его Величества, но я чувствую в ней сильную магию, чужеродную, добавила я. Отец, отставив чашку в сторону, молча разглядывал брошь. Лицо его сейчас напоминало застывшую маску. Что-то было не так. «Отец, объясни мне, что происходит. Я понимаю, ты не можешь мне рассказать всего, но хотя бы намекни». Я зябко обхватила себя за плечи руками. «Его внимание пугает меня, точнее, я запнулась. Мою силу». Отец долго молчал, и по лицу его сложно было понять, о чем он сейчас думает. Наконец он перевел взгляд на меня. «Тебе не нужно бояться Конора, Кайли. Он не причинит тебе вреда». Наконец медленно произнес он, как будто взвешивая каждое слово. «Опять смертельная клятва», догадалась я. «Эта брошь призвана защищать, а не вредить. Ты можешь носить ее без опаски». «Носить это? Ну уж нет». Да и сам факт такого дорогого подарка незамужней девице выглядел подозрительно. «Его Величество говорил мне, что собирается преподнести тебе необычный подарок. Правда, я тоже удивлен, что он выбрал именно этот». Отец будто мысли мои читал. «И тебя это не смущает?» «Нет, не ищи в нем скрытый подтекст. Если он и есть, то поверь, никак не затрагивает твою честь». «Он говорит загадками», – прошептал внутренний голос, и я была с ним полностью согласна. «Какой еще скрытый подтекст может скрываться за подарком короля по отношению ко мне? Девице, которую он знать не знает, одной из множества молодых знатных леди. Все это выглядит очень странно, и то, что твое инкогнито раскрыли, и наш приезд сюда. Ты уверен, что мы здесь не в роли наживок, или еще того хуже, жертв?» Я, наконец, решила озвучить ему свои мысли, понимая, что иначе просто изведу себя подозрениями. Отец неожиданно улыбнулся. «Присядь-ка, Кайли!» Я настороженно опустилась на краешек стула. «Он разве не понял, о чем, точнее, о ком я говорю?» «Видишь ли, рано или поздно все молодые дознаватели начинают видеть в окружающих их людях преступников». «Да-да, это так. Обычные вроде бы поступки теперь кажутся им весьма подозрительными, со скрытыми мотивами, непременно преступными». Отец уже вовсю улыбался. «Отец!» – возмущенно отозвалась я, пытаясь скрыть, насколько уязвлена. Но ведь Его Величество идеально подходил на роль злодея. Мрачный, загадочный, пугающий, наконец, с этой своей непонятной магией и черными, как бездна, глазами. «Дорогая, как правило, преступником оказывается тот, кто меньше всего похож на него внешне. Улыбчивая мать семейства, молодой весельчак, душа компании, чопорный лорд, ратующий за соблюдение законов, пожилая леди, любительница кошек и роз». Я недоверчиво хмыкнула. «Кошек я тоже любила, как и все ведьмы». «Или, вот скажем, твоя служанка Джейн. Но чем не преступница? Милая девушка, кто ее заподозрит, правда?» «Да, но...» Я растерянно смотрела на отца. «Получается, я во всем ошибалась?» «Если бы каждый из них выдавал себя внешностью или странными поступками...» Отец выделил эту фразу особенно. Я поняла, что он имел в виду подарок короля. «У Королевской службы безопасности не осталось бы работы. Так что...» Он пододвинул коробочку с брошью поближе ко мне. «Оставь поимку преступника нам с лордом Мороном. Я благодарен тебе за то, что ты рассказала о Винсенте, тем более при герцоге. Понимаю, как тебе было сложно признаться в таком». «Не стоит, отец», — я покачала головой. «Винсент уже в прошлом». «Вот и правильно», — отец кивнул. «Он тебя недостоин». «Надо же, я уже дважды слышала эту фразу от разных мужчин, но говорить об этом отцу я не стала». После обеда я решила выбраться на улицу, естественно, с разрешения отца. Я собиралась навестить в конюшне Джетту, а заодно и осмотреться вокруг. Пусть у меня не было дара интуита, как у родителя, но иногда моя сила странно реагировала на те или иные вещи, так что... Как знать, вдруг у меня получится заметить то, что не заметил Девер. «Ты что, соревнуешься с ним? Кто из вас быстрее раскроет дело?» — раздался ехидный голос в моей голове. «Дорогая, ты заранее проиграла!» Я лишь досадливо отмахнулась, открывая тяжелую дверь и выходя на улицу. Снега за прошедшие дни намело много, но слуги расчистили внутренний двор и дорожки, опоясывающий замок и ведущие к постройкам вокруг. «Может, там он прячет похищенных?» «Пожалуй, ничего страшного не случится, если я одним глазком загляну». Увы, почти все помещения оказались запертыми, а в остальных ничего интересного не нашлось. «Но ведь он должен их чем-то кормить, если они еще живы», – размышляла я, направляясь к длинному зданию конюшни. «А если мертвы, то держать тела в холоде?» «Что это может быть в замке?» «Подземелье?» «Отец меня точно прибьет. Я убедилась, что с Жетой все в порядке. Накормлена, выгулена, одета в красивую теплую попону и, угостив лошадь заранее припасенным сахаром, направилась обратно в замок. Вот только к себе не пошла, вместо этого свернув коридор для слуг. Ну, была не была. Я просто удостоверюсь, что там ничего подозрительного нет, и вернусь обратно». Большинство замков, которые я видела до этого, были устроены одинаково. На первом этаже располагались общие помещения, обеденный и бальный зал, многочисленные гостиные, библиотека и зимний сад. Второй и третий этажи, как правило, занимали покои, хозяйские и гостевые. Помещения для слуг и кухня прятались на цокольном этаже, а вот под ним... Под ним обязательно находилось подземелье, служащее совершенно разным целям. Например, как склад для хранения продуктов. В более ранние времена – как тюрьма. Часто это был самый настоящий лабиринт с разветвленной сетью коридоров и множеством помещений. Я незаметно прошмыгнула мимо замковой кухни, откуда доносились умопомрачительные ароматы, и быстрым шагом направилась к двери, видневшейся в торце коридора, старой, обитой медью и позеленевшей от времени. Позади нее пряталась темнота, разгоняемая скудным светом магических светильников, висевших на стенах. Но темнота не была для меня помехой, я видела в ней хорошо. Вот и сейчас, перестроив зрение, пошла вперед, насторожно оглядываясь по сторонам. Как я и думала, ближайшие помещения были отданы под припасы. На сухом полу стояли многочисленные мешки с крупами. На полках высились пузатые банки с джемом и мармеладом. Далее шли кладовые, в которых хранилось мясо, масло и молоко. Я вздрогнула, увидев туши, подвешенные к тяжелым крюкам в потолке, и поспешила убраться подальше. Подземелье ощутимо похолодало, изо рта вырвалось облачко пара. «Поворачивай обратно», – обеспокоенно прошептал внутренний голос, но я упрямо помотала головой, потому что впереди было еще одно помещение, привлекшее мое внимание. И сила вдруг потянула меня туда, как будто пытаясь что-то сказать, показать. Но что? Место, где я оказалась, являлось винным погребом, низкие арочные потолки, отделанные старинным кирпичом. Ряды дубовых бочек по обеим сторонам, образовывающие своеобразный проход. Огромные бутыли из темного стекла, оплетенные в корзины. Широкие полки, заполненные вином. Но не они привлекли мое внимание. В конце помещения стоял стол с парой стульев, старинный, из темного дерева. Такие не были редкостью и предназначались обычно для дегустации выбранных напитков. Редкостью была роза, что лежала на нем, и которую я тотчас же узнала. Алая роза из прически графини. Сомнений быть не могло. Шипы срезаны, стебель укорочен, чтобы удобнее было втыкать в прическу. Лепестки цветка пожухли и потемнели по краям. Как она здесь оказалась? Графине не хватило вина за ужином, и она отправилась в погреб, решив устроиться с бутылочкой за столом, а заодно и распустить волосы. Бред. Она назначила здесь свидание? Даже я, не особо сведущая в любовных отношениях, понимала, что погреб – не самое удобное место. Она свободная женщина, и у нее есть собственные покои. Тайная встреча? Похоже на то. С кем-то, кто не хотел, чтобы его видели рядом с графиней. И вот вопрос – почему? Я закрыла глаза, представляя себя на месте Сесиль. Вот я чарующе улыбаюсь окружающим меня лордом, прекрасно зная, какой эффект произвожу. На мне алое платье, призванное соблазнять, покорять. Мой любовник тоже здесь, но он мне не интересен. До меня дошли слухи, что он... Так, ладно, это не важно. Ужин заканчивается, и, пользуясь тем, что все гости переходят в гостиную, я незаметно выскальзываю из зала и направляюсь в подвал. Туда, где меня будет ждать он. Или она. Нет, думаю, все же он. От зала до входа в подвал недалеко. Я должна пройти весь первый этаж и завернуть в коридор, по которому в этот момент снуют слуги, убирающие со стола праздничный ужин. Я непременно с ними столкнусь, если только не воспользуюсь тайным ходом, прошептала я, распахивая глаза. Не теряя времени, я направилась к единственной свободной стене в самом конце винного погреба, с сомнением оглядывая абсолютно одинаковые кирпичи. Где здесь рычаг? Как он вообще открывается? Какое-то время я наугад нажимала на камни, вдавливая их в стену. Даже плечом на нее налегла, но добилась лишь того, что окончательно запыхалась. «Это тупик», прошептал внутренний голос. Я была уже готова с ним согласиться, когда позади меня вдруг раздался какой-то подозрительный шорох. «Какая неожиданная встреча, леди Кайли!» Я застыла на месте, не в силах обернуться назад, боясь увидеть смертоносную сталь в глазах, потому что за моей спиной стоял именно он, его светлость, герцог де Вер, явно злой, как тысяча демонов. Как я объясню ему свое появление здесь? Может, притвориться, что искала себе бутылочку вина, чтобы скрасить одинокий девичий вечер? Или напиться, чтобы забыть бывшего жениха? Ведьма внутри обреченно застонала. «Вы так и будете буравить взглядом кирпичную стену?» Раздалась насмешливая. Вот только я не обманулась этим тоном. Ничуть. Он же меня предупреждал, чтобы не путалась у него под ногами, как и отец, грозивший отправить меня домой за малейшую выходку. Я все же заставила себя медленно развернуться и теперь стояла, прислонившись к стене, мечтая раствориться в ней, просто исчезнуть, не видеть эти красивые резкие черты лица, тонкие ноздри, раздувающиеся от гнева, и глаза, метающие ледяные молнии. Ох, судя по всему, герцог находился в состоянии крайнего бешенства. «Леди Кайли!» Мужчина произнес это таким тоном, что внутри меня что-то противно задрожало. Казалось, он издевался, провоцировал, наслаждаясь моим замешательством и страхом. «Вы забыли, что я вам говорил?» И этот голос нарочито ленивый, с хрипотцой, пробирающий до мурашек. «Нет», – пролепетала я, панически оглядываясь по сторонам и ища пути отступления. По губам герцога скользнула хищная, предвкушающая улыбка. «Ой, мамочки, мне точно конец!» «Напомните?» Опять этот ласковый, вкрадчивый тон. «Что я не должна вам мешать?» Спросила я робко. «Должна сидеть тихо, как мышь, не вмешиваясь ни во что». «Да какая мышь, бездна!» Один мой судорожный вздох, и герцог вдруг оказался совсем рядом, сжимая мои плечи сильными пальцами, словно стальными тисками. «Ты не мышь, а сущее наказание!» Он неожиданно перешел на «ты». «Куда бы я ни пошел, везде встречаю тебя! Куда бы ни посмотрел...» Он резко замолчал, глядя в мои широко распахнутые глаза, и взгляд его начал стремительно меняться. Лицо герцога приобрело странное, хищное выражение, как у зверя, вот-вот готового к броску. Искрящиеся ледяным пламенем глаза медленно приближались к моим, смотря пристально, изучающе, словно смакуя каждую секунду моего смятения и паники. «Бежать!» Я попыталась двинуться в сторону. Пустое. «Не стоит, Кайли, тебе от меня не сбежать!» Что он имеет в виду? Почему в этой обычной фразе мне чувствуется странный подтекст? «Он тебе дорог?» Что? О ком он вообще говорит? Сердце билось, как сумасшедшее, норовя выпрыгнуть из груди. Дыхания не хватало. Что он хочет? «Ты даже имя этого мальчишки забудешь, обещаю!» Секунда, и его рука обхватила мой затылок, а Моран наклонился ко мне, так что наши лица оказались в непозволительной близости друг от друга. Не вырваться, не сбежать. И вслед за этим меня поцеловали, уверенно, властно, буквально впечатывая в стену всем своим телом.